могут кидаться в воду с крутого берега. Мне даже удалось однажды увидеть нечто подобное. Я медленно ехал на вездеходе по бугристой дороге вдоль реки Ишаша, наблюдая за слонами. Река так петляла и настолько подмыла берега, что местами образовала вертикальные стены высотой несколько метров. За одним из поворотов прямо у берега мы увидели слонов, решили испугать их и посмотреть, что они будут делать. Осторожно перешли реку, перебрались на другой берег, укрылись ветками кустов и стали медленно приближаться к слонам. И тут неожиданно наткнулись на бегемота, который пасся в 30 метрах от воды. Он испугался, повернулся, понесся прямо к реке и бросился с берега высотой почти 3 метра в глубокую воду. Бегемот рухнул, как тяжелое бревно. Как правило, бегемоты пасутся ночью, когда прохладно, но я видел группы этих животных, которые паслись на берегу в любое время дня. Если бегемот долго находится на солнце, то у него по всему телу выступает липкий красноватый пот, предохраняющий его сравнительно тонкую кожу от трещин и пересыхания. Много раз в нашем зоопарке я проверял чувствительность кожи этих животных. Не знаю, почему о некоторых людях говорят, у него кожа, как у бегемота. Кожа бегемота толстая, но очень эластичная и чувствительная. Он реагирует даже на легкое прикосновение мухи или слепня. В провинции Кигези я обнаружил бегемотов в болоте, образовавшемся в сезон дождей и напоминавшем глубокую посудину. В тяжелом месиве отдыхали более 100 бегемотов. Я запасся едой, оставил машину подальше и в течение всего дня вел за ними наблюдение. Днем они лежали и переваливались в болоте, иногда устраивали между собой потасовки. Дважды парочка бегемотов вылезала на сухое место, но весь день они ничего не ели и не пили. Только перед наступлением темноты бегемоты не спеша начали покидать болото. Одна большая группа медленно направилась к реке, другая разбрелась по косогору, а потом оттуда тоже направилась к воде. Была середина сухого сезона, трава оказалась совершенно выжженной, но бегемоты с аппетитом ее поедали. Я проехал на машине к реке, которая находилась в 2 километрах от болота. На небе светила полная луна, и я спокойно мог продолжать свои наблюдения. Около 10 часов первые бегемоты подошли к реке, вернее, ринулись в воду, с удовольствием купались и, конечно, вдоволь напились. Одни, вылезая на берег, сразу же снова возвращались в воду, другие оставались. В свое болото они пришли группами на рассвете. Последние 7 животных прибрели к болоту в 7:30 утра, когда большое оранжевое солнце уже целых полчаса стояло над тропическим лесом. Бегемоты рождаются, как правило, в воде, там, где мелко, но иногда и на суше. Только что родившиеся детеныши сразу начинают двигать ножками, прежде всего задними, чтобы как можно скорее всплыть на поверхность и сделать вдох. Если они рождаются на суше, то в силу врожденного инстинкта повторяют те же движения. В первые недели жизни неуклюжие малыши часто становятся жертвами хищников, особенно львов и леопардов. Их преследуют и гиены. Считается, что много бегемотов поедают крокодилы. Взрослые бегемоты не боятся хищников. Интересно было наблюдать за самцами, которые вели бой за самку. Она лениво переваливалась в болоте, показывая розоватое брюшко. Мы сразу же заметили, что в этих турнирах самцов действуют определенные правила. Рядом с самкой находился огромный бегемот, который время от времени приподнимался над водой, мотал головой и во всю ширь, как бы зевая, раскрывал пасть. Тут к нему начал медленно подплывать другой крепкий самец. Первый увидел его, вытянул передние ноги и сел, как собака. Второй продолжал медленно приближаться. Он двигался, как подводная лодка. Примерно в 4 метрах от соперника он встал на ноги. Это было своего рода сигналом первому бегемоту, который принял такое же положение. Оба минуту смотрели друг на друга и внезапно двинулись навстречу с широко раскрытыми пастями. На солнце угрожающе блестели клыки. Я готовился стать свидетелем страшного удара, но не дождался. Бегемоты притормозили в нескольких сантиметрах друг от друга, встряхнули головами и попятились. Отойдя на 2-3 метра, они через несколько секунд снова начали наступление. Первый самец не сдавал свои позиции и даже продвинулся на 1-2 шага вперед. Второй осторожно отошел 5 метров, медленно повернулся и бросился на утек. В этот момент его соперник сделал несколько шагов в его сторону. Я с нетерпением ждал.